Глава седьмая. Обычно Клэр сидит лицом к стене, но сегодня мы поменялись местами. «Нет-нет, давай хоть разочек ты сядешь здесь», — сказал я, пока метрдотель выдвигал наши стулья, и она машинально собралась занять место, откуда открывалась панорама сада. «Обычно я сижу спиной к саду, или к стене, или к открытой кухне, по одной простой причине — я не хочу ничего пропустить». Клэр всегда собой жертвует. Она знает, что мне не нравится вид стен или садов, и что я люблю глазеть на людей. «Да ладно тебе», — сказала она, пока метрдотель учтиво выжидал, не отрывая рук от спинки стула. «Стула с видом на ресторан, который он, в принципе, отодвинул для моей жены. Это же твое любимое место». Дело не только в том, что Клэр готова принести себя в жертву. В ней есть какой-то покой или внутреннее богатство, позволяющее довольствоваться зрелищем глухой стены или открытой кухни. Или как здесь, парой чахлых газонов с гравийными дорожками и прямоугольным прудом с хилой живой изгородью. Теоретически вдалеке должны были виднеться деревья, но из-за опустившихся сумерек и отражений в стеклянной стене их едва ли удастся разглядеть. Подобного вида в сочетании с видом на мое лицо — ей вполне хватало. «Не сегодня», — сказал я. «Сегодня я хочу любоваться лишь тобой», — должен был добавить я, но вслух произнести этого в присутствии метрдотеля в полосатом костюме у меня не хватило духу. Помимо того, что в этот вечер я мечтал сосредоточиться на любимом лице моей жены, я надеялся избежать зрелища прибытия моего брата. Возни в коридоре, раболепие метрдотелей, девушек в фартуках, реакции гостей, однако в момент их прихода я все же обернулся. Разумеется, появление супруга Фломан не осталось незамеченным. Возле пюпитра образовалось легкое столпотворение. Не менее трех черных фартуков приняли на себя заботу о Серже и Бабетте. Их приветствовали метрдотели и еще какой-то седой полулысый мужчина, не в костюме и не в черном с головы до пят, а в обычных джинсах и белой водолазке. Судя по всему, владелец ресторана. «Да, это и в самом деле оказался владелец. Он подошел к Серже и Бабетте и пожал им руки». «Меня там знают», — предупредил нас Серж несколько дней назад. Он был на короткой ноге с мужчиной в белой водолазке, который осчастливливал своим выходом из открытой кухни отнюдь не каждого. Гости делали вид, что не происходит ничего особенного. Скорее всего, выражать свои эмоции не полагается в ресторанах, где аперитив от заведения стоит 10 евро. Видимо, они еще на несколько миллиметров, согнувшись над тарелками, изо всех сил пыжились сохранять непринужденность, лишь бы избежать неловкой тишины, если судить по тому, как явственно усилился гул в зале. И пока метрдотель, белая водолазка снова скрылась в кухне, сопровождал Сержа и Бабету к нашему столику, по ресторану пробежала едва заметная волна. Легкий бриз по прежде гладкой поверхности пруда, порыв ветра над кукурузным полем, не более того. Серж широко улыбался и потирал руки. Бабетта следовала за ним. Судя по ее семенящей походке, она надела чересчур высокие каблуки и теперь едва поспевала за мужем. «Клэр!» — он протянул руки навстречу моей жене, которая уже приподнялась на стуле, и они трижды поцеловались. Мне поневоле тоже пришлось встать. Останься я сидеть, мне пришлось бы потом долго объясняться. «Бабетта!» — сказал я, придерживая локоть моей невестки. «Я уже рассчитывал на то, что она подставит щеки для предписанных трех поцелуев, чтобы затем поцеловать воздух у моих собственных щек», как вдруг ощутил мягкое прикосновение губ. Сначала на одной щеке, потом на другой, а последний поцелуй пришелся, нет, не в губы, но совсем рядом. После чего мы посмотрели друг на друга. На ней, как всегда, были очки, только на сей раз какая-то другая модель. По крайней мере, я не припомню, чтобы когда-то видел ее в очках с настолько темными стеклами. Бабетта относилась к той категории женщин, которым, как говорится, идет все, даже очки. Но сейчас что-то явно было не так. Как в комнате, в которой в твое отсутствие кто-то выкинул все цветы. Изменение в интерьере, неосознаваемое до тех пор, пока не откроешь крышку мусорного ведра. Жена моего брата обладала, мягко говоря, импозантной внешностью. Некоторых мужчин ее габариты приводили в трепет. Она не была тучной, нет. Все ее физические параметры идеально уравновешивали друг друга. Тем не менее, все в ней было крупным и роскошным. Руки, ноги, голова слишком крупным и слишком роскошным, по мнению тех мужчин, которые втихаря обсуждали прочие части ее тела, пытаясь мысленно воссоздать их размеры, исходя из нормальных человеческих пропорций. В средней школе я дружил с мальчиком двухметрового роста. Помню, как тяжело было стоять рядом со сверстником на целую голову выше тебя. Ты буквально тонул в его тени, лишенной солнечного света. Солнечного света, на который я имел полное право, — сетовал я частенько. Я вынужден был постоянно задирать голову вверх, отчего затекала шея, но это еще полбеды. Мы вместе проводили летние каникулы, и хотя мой друг был не толстым, а только ужасно долговязым, мне приходилось отвоевывать себе пространство всякий раз, когда он шевелил руками или ступнями, торчавшими из спального мешка и упиравшимися в стенку палатки. Эта борьба отнимала у меня все силы. Иногда утром я обнаруживал его ноги за пределами палатки и чувствовал себя виноватым за то, что эта маленькая палатка не в состоянии вместить в себя таких людей, как мой школьный товарищ. В присутствии Бабетты я всегда лез из кожи вон, чтобы казаться больше и выше, чем был на самом деле. Я вытягивался, чтобы она смогла смотреть мне прямо в глаза. «Хорошо выглядишь», — сказала Бабетта, ущипнув меня за предплечье. У большинства людей, особенно у женщин, высказанные вслух комплименты по поводу внешности — пустой звук. Но только не у Бабетты, как убедился я за многие годы. Если кто-то, кому она симпатизировала, неважно выглядел, она этого не скрывала. Поэтому фраза «хорошо выглядишь» могла означать, что я действительно хорошо выглядел, хотя, возможно, таким образом она приглашала меня высказаться насчет ее собственной внешности, уделив той больше внимания, чем обычно. Я еще раз хорошенько заглянул ей в глаза сквозь стекла очков, отражающих весь ресторан, гостей, белые скатерти на столах, парафиновые свечки. Да, десятки парафиновых огоньков дрожали в стаканчиках. Только сейчас я заметил, что затемнен лишь верхний край стекол. Нижняя половина оставалась прозрачной, открывая для меня глаза Бабетты. Они были красные и опухшие. Явный признак недавних слез. Не слез двухчасовой давности, нет, слез, выплаканных только что в машине по дороге в ресторан. Возможно, на парковке перед рестораном она и попыталась замаскировать их следы, но безуспешно. Своими затемненными очками она могла провести персонал в черных фартуках, метрдотеля в костюме тройки и прыткого владельца в белой водолазке, но только не меня. И в тот же момент я понял, что Бабетта вовсе не собиралась меня обманывать. Она приблизилась ко мне ближе, чем обычно, поцеловала меня почти в губы и заставила посмотреть в ее влажные глаза, чтобы я мог сделать соответствующие выводы. Она опустила веки и пожала плечами. На языке тела это могло означать только одно — «мне жаль». Не успел я и рта открыть, как Серж протиснулся между нами, слегка оттолкнув свою жену, чтобы с силой пожать мне руку. Раньше он не отличался мощной хваткой, но за прошедшие годы научился приветствовать простых людей страны крепким рукопожатием, ведь они никогда не проголосуют за какого-нибудь хлюпика. «Паул!» — произнес он и улыбнулся, но без какой бы то ни было эмоции. «Улыбайся!» — наверняка убеждал он сам себя. Эта улыбка входила в тот же арсенал, что и рукопожатие. Через 7 месяцев то и другое вместе должны были обеспечить ему победу на выборах. Даже если в него будут швырять тухлыми яйцами, улыбка должна оставаться безупречной. Первое, что увидят избиратели, — это улыбку на лице, пусть и перепачканным тортом, брошенным разъяренным демонстрантом. «Привет, Серж», — сказал я. «Как дела?» За спиной брата Клары и Бабетта приветствовали друг друга. Они поцеловались, по крайней мере, моя жена расцеловала Бабетту в щеки, обнялись и посмотрели друг другу в глаза. Увидела ли Клэр то же, что и я? Распознала ли она те же красные круги отчаяния за тонированными стеклами? Но тут Бабетта рассмеялась и поцеловала воздух у щек Клэр. Мы сели за стол, Серж напротив меня, на стороне моей жены, а Бабетта с помощью метрдотеля опустилась на стул рядом со мной. Одна из девушек в черном фартуке ассистировала Сержу, который перед тем, как плюхнуться на стул, еще немного постоял, чтобы обозреть интерьер ресторана. «В качестве аперитива от заведения у нас сегодня розовое шампанское», — объявил метрдотель. Я глубоко вздохнул, по всей вероятности, слишком глубоко, потому что моя жена посмотрела на меня таким пронзительным взглядом, словно пыталась мне что-то сказать. Она никогда не закатывала глаз, не кашляла и не пихала меня ногой под столом, желая предупредить меня о том, что я ставлю себя или уже поставил в глупое положение. Нет, в ее глазах было какое-то неуловимое выражение, незаметное другим, что-то между усмешкой и внезапной серьезностью. «Не надо», — сказал ее взгляд. «Шампанское», — сказала Бабетта. «Недурно», — сказал Серж. «Секундочку», — сказал я.